6. Дерри. 7:00-9:00. К 7 утра скорость ветра в Дерри достигла 37 миль в час, а при отдельных порывах увеличивалась до 45. Гарри Брукс, представитель Национальной метеорологической службы в международном аэропорту Бангора, позвонил в штаб-квартиру НМС в Агасте. «Ветер дует с запада», — сообщил он, — «образуя странный полукруг. Раньше ему такого видеть не доводилось. Выглядит как ураган местного значения, практически полностью бушующий в административных границах Дерри». В 7:10 все основные радиостанции Бангора передали первое штормовое предупреждение. Взрыв трансформатора у гаража Tracker Brothers обесточил часть Дерри, которая относительно пустоши находилась по другую сторону Канзас-стрит. В 7:17 уже в Олд-Кейп с оглушительным треском рухнул старый клен, раздавив магазинчик «Ночная сова» на углу Мэрит-стрит и Кейп-авеню. Пожилого покупателя, Раймонда Фогарти, убило свалившимся на него холодильным шкафом с пивом. В октябре 1957 года Раймонд Фогарти, тогда священник Первой методистской церкви Дерри, отпевал Джорджа Денбро. Клен также оборвал достаточно проводов, чтобы оставить без электричества и Олд Кейп, и более модный район Шенбурн-Вудс, расположенный чуть дальше. Часы на церкви Благодати не отбивали ни 6 часов, ни 7. В 7:20, через 3 минуты после того, как рухнул клен, и через час 15 минут после внезапного выплеска нечистот из унитазов Олд Кейпа, часы на церкви Благодати пробили 13 раз. А через минуту голубовато-белая молния ударила в шпиль. Хитер Либби, жена священника, так уж вышла, в тот самый момент выглянула в окно на кухне и сказала, что шпиль взорвался, будто его начинили динамитом. Выкрашенные белым доски, обломки балок, швейцарская часовая машинерия полетели вниз. Остатки шпиля загорелись, но дождь, точнее тропический ливень, быстро затушил огонь. Улицы, ведущие вниз по склонам холмов к центру города, превратились в бурлящие реки. Рев воды в подземной части канала под главной улицей заставлял людей тревожно переглядываться. В 7:25, когда оглушающий грохот падения шпиля Баптистской церкви Благодати еще отдавался по всему Дерри, уборщик, который приходил в источник Уоллиса каждое утро, за исключением воскресенья, чтобы вымыть пол, увидел нечто, заставившее его с криком выбежать на улицу. Этот парень, ставший хроническим алкоголиком 11 годами раньше, когда окончил первый семестр в университете Мэна, получал за свою работу, если говорить о деньгах, сущие гроши. Настоящая зарплата по молчаливой договоренности состояла в его праве выпить хоть все пиво, которое оставалось с вечера в бочонках за стойкой. Ричи Тозьер мог вспомнить уборщика, а мог и не вспомнить. Звали его Винсент Карузо Тальенда, но когда он учился в 5 классе, его больше знали как козявку Тальенда. И когда он мыл пол в то апокалиптическое утро, подходя все ближе и ближе к стойке бара, прямо у него на глазах все 7 кранов, 3 Будвайзера, 2 Нарраганса, 1 Шлица, известного под датым завсегдатаем Уоллиса как Слиц, и 1 Миллер Лайт, наклонились вперед, словно их потянули невидимые руки, а в следующее мгновение из них хлынули струи золотисто-белой пены. Винс рванул к стойке, не думая о призраках или фантомах. Его беспокоило другое — утренний заработок утекал псу под хвост. А потом резко остановился. Глаза Винса округлились, крик ужаса огласил пустынную, пропахшую пивом пещеру источника Уоллиса. Пиво уступило место крови. Она пузырилась в хромированных раковинах, перехлестывала через край, стекала вниз по стойке бара. А из кранов лезли волосы и куски плоти. Козявка Тальенда наблюдал за этим действом как зачарованный, не мог даже набрать в грудь воздуха, чтобы снова закричать. Потом послышался глухой удар. Взорвался один из бочонков, что стояли за стойкой. Дверцы всех шкафчиков в баре распахнулись. Повалил зеленоватый дым, как после какого-нибудь циркового фокуса. Козявка решил, что с него хватит. С криком выбежал на улицу, превратившуюся в неглубокий канал. плюхнулся на задницу, вскочил, в ужасе обернулся. Одно из окон бара со звоном разлетелось вдребезги, словно разбитое пулями. Осколки засвистели вокруг головы Винса. Мгновением позже разлетелось второе окно, вновь каким-то чудом его не задело. И он тут же понял, что пришла пора навестить сестру, которая жила в Истпорте. Тотчас отправился в путь, и путешествие Винса по Дерри из него потянуло на отдельную сагу. Но скажем лишь, что в конце концов из города он выбрался. Другим повезло меньше. Алозиус Нелл, которому не так давно исполнилось 77, сидел вместе с женой в гостиной их дома на Стрефем-стрит, наблюдая, как гроза бушует над Дерри. В 7:32 у него случился инфаркт. Неделей позже его жена рассказала брату, что Алозиус уронил кофейную чашку на ковер, выпрямился, глаза его широко раскрылись, и он закричал. «Постой, постой, моя милая девочка! И что это, по-твоему, ты делаешь? Отстань от этого мальчика, а не то я задеру твои нижние юбчи!» Потом упал со стула и раздавил собой кофейную чашку. Морин Нелл, которая хорошо знала, как барахлило его сердце в последние 3 года, сразу поняла, что для него все кончено, и, расслабив мужу узел галстука, побежала к телефону, чтобы позвонить отцу Макдоуэллу. Но телефон не работал. Из трубки шел звук, напоминающий вой полицейской сирены. И хотя Морин чувствовала, что, возможно, совершает святотатство, за которое ей потом придется держать ответ перед святым Петром, она попыталась сама совершить над мужем последние обряды. Морин не сомневалась, как потом она сказала брату, что Бог ее поймет, даже если святой Петр нет. Алозиус был хорошим человеком и хорошим мужем, а если и пил слишком много, так это давало о себе знать ирландская кровь. В 7:49 несколько взрывов потрясли торговый центр Дерри, построенный на месте металлургического завода Китчнера. Никто не погиб. Центр открывался в 10:00, а бригада из 5 уборщиков обычно прибывала к 8:00. И в такое утро, если бы и прибыла, то наверняка не в полном составе. Детективы, которые потом проводили расследование, идею террористического акта отвергли. Они предположили, очень обтекаемо, что причиной взрывов послужило проникновение воды в систему электроснабжения торгового центра. Но какой бы ни была причина, о покупках в торговом центре жители Дерри могли забыть надолго. Один взрыв полностью уничтожил ювелирный магазин Зейла. Кольца с бриллиантами, браслеты с золотыми пластинами, жемчужное ожерелье, обручальные кольца и электронные часы Seiko разлетелись в разные стороны градом сверкающих побрякушек. Музыкальный автомат пролетел весь восточный коридор и приземлился в фонтан у магазина Джейси Пен, где исполнил пузырящуюся интерпретацию главной темы из истории любви, прежде чем замолкнуть навсегда. Тот же взрыв пробил дыру в кафе «Баскин Робинс», соединив 31 сорт мороженого в один густой суп, который ручейками растекся по полу. Взрыв, который прогремел в Сирсе, сорвал часть крыши, а поднявшийся ветер подхватил ее, как воздушного змея, и протащил 1000 ярдов, пока крыша не срезала верхушку силосной башни фермера, которого звали Брент Килгаллон. 16-летний сын фермера выбежал из дома с кодеком матери и сфотографировал результат. National Enquirer заплатил за эту фотографию $60, на которые мальчишка купил новые шины для своего мотоцикла Yamaha. Третий взрыв разнес магазин женской одежды «Покупай или проиграешь». Горящие юбки, джинсы и нижнее белье разлетелись по залитой водой автомобильной стоянке. Последний взрыв прогремел в расположенном в торговом центре отделении Dairy Farmers Trust, и тут отлетела часть крыши. Взвыла сирена охранной сигнализации и не умолкала 4 часа, пока подъехавшие электрики не отключили автономную линию подвода электроэнергии. Судные контракты, банковские документы, депозитные расписки, счета, бланки поднялись в небо и улетели, подхваченные ветром. И деньги. По большей части десятки и двадцатки, но хватало и 5-ок, и купюр в 50 и $100. Банковские служащие говорили, что потери составили чуть больше $75 000. Позже, после массовой перетряски руководства и весомой помощи ФКС ССА, некоторые признавали, исключительно в частных беседах, неофициально, что ветром унесло более 200 тысяч долларов. ФКС ССА – Федеральная корпорация страхования судно-сберегательных ассоциаций, федеральное ведомство, страхующее депозиты в сберегательных институтах членах. Ребекка Полсон из Haven Village нашла купюру в 50 долларов, трепыхающуюся на коврике у двери черного хода, две двадцатки в курятнике и сотенную, прилепившуюся к стволу дуба на ее заднем дворе. Они с мужем использовали эти деньги, чтобы внести два взноса, закупленный в кредит снегоход «Бомбардье» Ски-Ду. Доктор Хейл, вышедший на пенсию врач, который жил на Западном Бродвее почти 50 лет, погиб в 8:00. Доктор Хейл хвалился, что из этих 50 лет последние 25 он ежедневно совершал двухмильную прогулку от своего дома на Западном Бродвее до Дерри Парк и обратно. Ничто не могло его остановить. Ни ветер, ни дождь, ни град, ни снег, ни ледяной вихрь с северо-запада, ни мороз. Отправился он на прогулку и 31 мая, несмотря на то, что экономка всячески пыталась его отговорить. Последние слова в этом мире он произнес, обернувшись, когда выходил за дверь, натягивая шляпу на уши. «Нельзя быть такой глупой, Хильда. Подумаешь, с неба что-то капает. Если б ты жила здесь в 57-м, то знала бы, что такое настоящая гроза». И едва доктор Хейл вышел на улицу, крышка смотрового колодца перед домом Мюллеров внезапно отделилась от земли, как полезная нагрузка ракеты «Редстоун». Крышка так быстро и аккуратно отсекла голову доброму доктору, что он прошел еще три шага, прежде чем мертвым рухнул на тротуар. А ветер все усиливался.